Я тебя никогда не забуду. Фразу смолчу до слез простую. Светом, что на губах, тонкой ладонью взмах, красным целую след до свидания. Я нарисую дождь и ветер. Пусть говорят, что нет на свете серых таких же глаз в белых моих стихах. Так не хватает слов на прощанье. И лишь на радиоволнах, эй, сколько звезд в твоих руках, все твои игры на показ, ты моих совсем не стоишь фраз. Горели листья просто так, ты навсегда теперь мой враг, и только по щеке мороз, ты моих совсем не стоишь слез. Тебя никогда не забуду. Пара слов не впопад и в стужу. Кутаясь в серых днях, все ведь за них отдаст. Та, что не любит дождь, за простуду. И лишь на радиоволнах, эй, сколько звезд в твоих руках, все твои игры на показ, ты моих совсем не стоишь фраз. Горели листья просто так, ты навсегда теперь мой враг, и только по щеке мороз, ты моих совсем не стоишь слез. Мороз, ты моих совсем не стоишь слез.